наша общественная совесть наболела от беспрестанной лжи и безнравственности нашего положения, и мучительная потребность правды все сильнее и сильнее сказывается в обществе. Чем дальше, тем сильнее разгорался пламень негодования Аксакова. Пошлость и подлость становятся характеристичными чертами русского общества, а с ними никнет общественный дух. Меркнут таланты, тупеет ум, скудеет страна честными, талантливыми и умными. Это оскудение людьми — факт неоспоримый. Остается верить, что прочти, государь московский, адрес без предубеждения и без предупреждения, один, в беседе лишь своей совестью, он отозвался бы на адрес иначе. Письмо это до Александра Николаевича, конечно, не дошло. А жаль. В нем с предельной прямотой Аксаковым поставлен вопрос о нравственности власти. О том, что попрание нравственности губит власть и страну. Тут Иван Сергеевич имел в виду не только обстоятельства личной жизни государя, о которой был прекрасно осведомлен через жену Анну Федоровну Тютчеву. Мягкость и доброта Александра Николаевича, как человека, оборачивалась его слабостью, как государя, уступки своим личным страстям и желаниям, потаканию своей корыстной возне вокруг трона людей, недостойных государственных постов и милости государя. Константин Петрович Победоносцев в ответ на письме не лукавил. «Любезный друг Иван Сергеевич, я не бронил адрес, а имею свое мнение». И за это упрекать меня никто не вправе. Адрес этот огорчил меня. Мнение мое такое. Адрес — это есть ошибка увлечения и неловкий поступок. Вы руководствовались идеальными предположениями, свидетельствующими только о прямоте и честности вашего политического взгляда. Нельзя забыть ни на минуту, какая это бумага и к кому она адресована. Категорические требования свободы, безусловно, и неуместны. А начни обсуждать условия, сейчас поднимется туча вопросов. Нет реальных понятий. У нас же при первом столкновении с действительностью люди, скорее всего, разбегаются из-под знамени, обвиняя других, что обольстили их и изнасиловали. Люди станут в ежедневном деле своем разрывать на части то самое начало, которые утвердили сочувствием и подписью. Что же касается до народа, в массе его, то, конечно, среди поголовной бедности, стеснений и нужды всякого рода мысли его недоступны. Политические формулы свободы, и в народе они не отзовутся. Вот отчего я огорчился, прочитав ваш адрес. Грустно было думать, что в нем люди мелкие, своекорыстные, имеющие власть без знания и без высоких побуждений, получат повод и предлог выставить людей, одушевленных лучшими побуждениями, честных и умных, людьми неблагонадежными или лишенными политического смысла. Так и случилось, к несчастью. Твой К. Победоносцев. 18 декабря 1870 года. Петербург. Победоносцев не увидел или не захотел увидеть в адресе нравственный укор и свел его содержание к политическому вопросу, и тут был очевидно прав. Однако есть некий высший смысл и подлинная нравственность в том, чтобы желать блага отчизне вопреки обстоятельствам и воле власти. Так полузабытый и полуопальный фельдмаршал князь Александр Иванович Борятинский 24 августа 1871 года направляет на имя государя письмо, содержание которого сводилось к углублению крестьянского вопроса. Князь считал, что необходимо пойти на замену общинного крестьянского землевладения личным, ибо как общинное владение, так и круговая порука служит лишь к ободрению праздности, развращению крестьян и задержке всякого экономического успеха. Последнее слово «реформа», писал он, будет сказано, когда полное освобождение русского народа дойдет до отдельной личности. Поощрите частную собственность крестьян, и вы задушите зародыши коммунизма, упрочите семейную нравственность и поведете страну по пути прогресса. нет прочнее гарантии для законного преуспеяния как собственность и свобода личности.